Праведный гнев. Когда с душем было покончено, они вернулись в гостиную. Из спальни доносилось похрапывание Любы, которая пропустила все самое интересное. Таня была поникшей, кутаясь в плед дивана, на котором все еще оставались капельки ее крови. Дима не торопился одеваться, явно смущая девушку видом своего голого тела. И он наливал ей стакан за стаканом вина, которое Таня пила, как простую воду. Очень скоро смущение ушло на второй план. Разговоры перешли на все более откровенные темы. Таня уснула, тут же на диване, кутаясь в плед. Дима смело запустил руку под плед с той стороны, где он упал с ножек Тани, погладил внутреннюю сторону бедра и коснулся набухших половых губок. «Надо же! Он сумел добиться своего!» Хотя даже и не рассчитывал, что его вечер так пройдет. Таня что-то пробурчала во сне, повернулась, сжав ногами его руку. Он с трудом достал ее, поднес к носу и вдохнул аромат девушки. Дима оделся, собираясь покинуть квартиру Любы. Он не собирался тут задерживаться, потому что наутро его вид мог только смутить Таню. Он трахнул ее, сорвал целку, на этом все. Дима не хотел стать для девушки кем-то вроде парня, первого мужчины, в которого бывшие девственницы обычно и влюбляются. Дима уже поймал такси, сел в него и откинул голову назад, когда на телефон пришло СМС-сообщение. Он достал телефон из кармана, увидев, что сообщение пришло от его начальника. «Жду тебя завтра пораньше». «Надо кое-что обсудить». Мужчина проснулся с тяжелой головой. Кажется, вчерашнее вино было не таким хорошим, как ему показалось. Однако воспоминание о том, что он уломал девственницу на секс, приободрило его. Пусть этот секс и не был таким безудержным, как Дима привык. Он встал, принял душ и поспешно оделся, собираясь на работу. Загадочное сообщение от шефа смутило его. Что задумал Алексей Сергеевич? Уволить его? Что бы там ни было, Диме надо было поторопиться. Его встречала Катя. Смотрела на Диму тяжело, осуждающе. Но мужчину это совсем не смутило. Пусть, наконец, уложит в своей головке, что он не ее парень. Напридумывала себе всякого, а теперь еще смеет смотреть на меня с осуждением, — подумал Дима, проходя мимо секретарши. Бросив в своем кабинете сумку, он сразу направился в кабинет Алексея Сергеевича. Шеф встретил Диму задумчивым взглядом, предложил присесть, а потом еще с минуту смотрел на него, словно что-то обдумывал. «Вопрос, конечно, щепетильный», — начал Алексей Сергеевич, откидываясь на спинку кресла. «Хотите меня уволить?» В лоб спросил Дима. «Что?» «Нет, конечно. Ты слишком хорошо работаешь, чтобы терять такого ценного сотрудника». Алексей Сергеевич вновь облокотился на стол, скрестил руки, и глазки его забегали. «Это касается твоей Маши». Дима почувствовал, как участился его пульс. Он прекрасно помнил, что в свое время его начальник очень сильно хотел трахнуть Машу. Но то были времена, когда Дима был куколдом, и когда они с девушкой еще вроде как были вместе. «Я так понимаю, что вы окончательно расстались?» Продолжал Алексей Сергеевич. «И больше с ней не видитесь?» «Нет», — сказал Дима. Сам удивился, что в его голосе прорезался металл. «Почему вы спрашиваете?» «Ну, скажем так, я вчера отдыхал в одном не совсем обычном месте, и там увидел Машу. Она, кажется, стала еще сексуальнее, чем была раньше». Дима готов был накинуться на своего начальника, лишь бы тот прекратил тянуть резину и сказал все прямо. «В каком месте он видел Машу? Почему это место необычное? Что? Что делала его девушка?» Его бывшая девушка в этом месте. Дима пытался бороться с собой. Они расстались с Машей, Так почему его так задевают слова о ее сексуальности? «Я не понимаю», — сказал Дима. «Что это за место? И почему меня должна волновать Маша? Мы с ней расстались». «Да, ладно, хотел смягчить, но мы мужики, в конце концов». Алексей Сергеевич набрал в легкие побольше воздуха и продолжил. «На оргии твою Машку встретил. У нас много мест для этого дела есть в городе. Но то место, которое посещаю я и где встретил твою Машу, считается элитным. Там собираются, скажем так, сливки нашего города. Богатые люди с мужьями и женами, любовниками и любовницами. Маша пришла туда со своим начальником. И ты бы видел, как ее пялили мужчины. И как она была довольна после этого». И уехала она оттуда в сопровождении начальника. От таких новостей у Димы, казалось, зачесалось все тело. Вот вроде он должен относиться к такому с равнодушием, но злость, гнев и недовольство просто-таки рвутся изнутри. Дима думал, что Маша будет помнить о нем, даже надеялся, что пострадает приличия ради или попытается выйти с ним на связь. А она... А ее пялили какие-то мужики на оргии и катает на своей машине начальник. И что это за начальник? Не один ли из тех, кто знал Машу в прошлом? Дима хотел узнать обо всем. «Она свободная женщина», — сказал он, не глядя на своего шефа. «И вольна делать то, что ей вздумается». Дима поймал себя на том, что его мысли расходятся со словами, которые он говорит. «Возможно, это и так», — сказал Алексей Сергеевич. «Но, понимаешь, тут как бы мужская солидарность. В конце концов, я вас знаю обоих. Знаю, как вы любили друг друга. А тут такое. Не считаешь ли ты это несправедливым?» Дима, кажется, стал понимать, к чему клонит его начальник. Этот похотливый почти старик вспомнил прошлое. И теперь ему, ой, как хотелось трахнуть Машу. Вот только Маша стала для него недоступной. Дима не мог бы и подумать, что на оргии она смогла бы выбрать Алексея Сергеевича. «Ладно, постараюсь с ней поговорить, хотя и не понимаю, что вы от меня хотите», — сказал Дима. «Ну, помнишь, у нас там с тобой в прошлом уговор был один?» Дима прекрасно все помнил и понимал. Однако договор он заключал, будучи безвольным куколдом. А теперь Дима – состоятельный мужчина, который делает с женщинами все, что хочет. И идти на поводу у похотливого старика не собирается. «Уговор остался в прошлом, Алексей Сергеевич», – жестко сказал Дима, со злорадством отметив, как расширились от удивления глаза начальника. «Если захотите меня после этого уволить, пожалуйста». «Ну что ты кипятишься в самом деле?» — елейным голосом сказал Алексей Сергеевич. «Я так, просто вспомнил. Прошлое осталось в прошлом. Просто... Ну не упускай ты такую девушку. Встретьтесь, поговорите. Вдруг еще есть шанс воссоединиться, а? Я тебе и пропуск в это закрытое сообщество раздобыл. Думаю, твоя Маша еще не раз посетит это место». В Диме бурлил праведный гнев. Он ненавидел своего начальника, ненавидел Машу, которая решила так себя вести. Вот и что они не дают ему насладиться нормальной жизнью? «Давайте свой пропуск», — сказал Дима. Правда, он не знал, понадобится ли ему этот пропуск.